Если бы обитатели Дрохеды об этом задумались, им бы представилось, что Рим и Лондон, немногим дальше Сиднея, а взрослые Дэн и Джастина все еще дети, которые учатся там в школе. Понятно, на короткие каникулы, как прежде, им приезжать трудно. Но раз в году, хоть месяц, они проводят дома. Приезжают обычно в августе или сентябре, и с виду они все такие же, совсем юные. И велика ли важность, если им уже не 15, не 16, а 22 и 23? Обитатели Дрохеды жили ожиданием этого месяца, начала весны. Но уж, конечно, не повторяли на каждом шагу. Но вот еще 3 недели, и они будут здесь. Или, господи, еще и месяца не прошло, как они уехали. Нет, ничего такого не говорилось. Но примерно с июля у всех пружинистей становилась походка и лица, то и дело расплывались в улыбке. На кухне, на выгонах, в гостиной всюду заранее обдумывались подарки и развлечения. А в промежутках были письма. Обычно в них отражалась личность автора, но бывали и противоречия. К примеру, можно было предположить, что Дэн — корреспондент обстоятельный и аккуратный, а Джастина отделывается беглыми отписками. Что Фиа вообще писать не станет, что братья Клири напишут от силы по 2 письма в год, Мэгги станет нагружать почту письмами, по крайней мере, к Дэну каждый день, миссис Смит, Минни и Кэт ограничатся поздравительными открытками на день рождения и на Рождество, а Энн Мюллер будет часто писать Джастине и не станет переписываться с Дэном. Дэн был полон благих намерений и в самом деле писал нередко. Одна беда — он забывал отсылать плоды своих трудов. И в Дрохеде по 2-3 месяца не получали от него ни слова. А потом одной и той же почтой приходил сразу 10 писем. Болтушка Джастина писала длиннейшие послания исповеди. Это был истинный поток сознания, столь грубо откровенный, что читатели краснели и испуганно ахали, и притом необыкновенно увлекательный. Мэгги писала и сыну, и дочери всего лишь раз в 2 недели. Писем от бабушки Джастина не получала никогда, но Дэн получал, и даже часто. Ему постоянно писали и все дядюшки о земле, об овцах, о здоровье всех дрохетских женщин. Видно, почитали своим долгом заверять племянника, что дома все в полном порядке. Однако они не считали нужным заверять в этом и Джастину. Она бы только изумилась. Что же до миссис Смит, Минни, Кэт и Энн Мюллер, их переписка с Джастиной и Дэном складывалась именно так, как и следовало ожидать. Одно удовольствие — читать письма. Тяжелая работа — писать. Тяжелая для всех, кроме Джастины. Ее только досада брала, что она-то ни от кого не получает таких писем, как ей хочется, толстых, подробных и откровенных. И как раз от Джастины в Дрохеде больше всего знали про Дэна. Его письма были довольно отвлеченные, а Джастина живописала самую суть. «Сегодня в Лондон прилетел Леон», — написала она однажды. «Он говорит, что на прошлой неделе виделся в Риме с Дэном. Он вообще гораздо чаще встречается с Дэном, чем со мной. Рим — цель всех его путешествий, а Лондон — так только полустанок». Признаться главным образом, из-за Леона каждый год перед тем, как ехать домой, я встречаюсь с Дэном в Риме. Дэн не прочь бы заехать за мной в Лондон. Но если Леон в Риме, я на это не соглашаюсь. Конечно, я эгоистка. Но вы не представляете, сколько удовольствия мне доставляет Леон. Он из тех моих знакомых, таких раз-два и обчелся, кто не дает мне потачки, и мне жаль, что мы так редко видимся. В одном смысле Леон счастливее меня. Он встречается с товарищами Дэна по семинарии, там, куда мне хода нет. Наверное, Дэн боится, что я тут же на месте лишу их невинности. Или что они лишат невинности меня. Ха! Разве только они увидели бы меня в костюме Чармиан? Я в нем сногсшибательно, поглядели бы вы. Этакая современная Теда Бара. 2 крохотных бронзовых щита только-только прикрывают соски. И масса всяких цепочек. И еще такая штука... По-моему, это пояс целомудрия. Во всяком случае, без кусачек под него не заберешься. да еще парик, длинные черные волосы, и все тело выкрашено под смуглый загар. И в этих 2,5 железках я выгляжу так, что у зрителей дух захватывает. О чем бишь я? А, да, значит, Леон в Риме на прошлой неделе встретил Дэна с его однокашниками. Они всей компанией отправились кутить. За все платил Леон, настоял на своем, чтобы Дэн не смущался. Ну и вечерок был. Никаких женщин, конечно, но все прочее, как полагается. Вы только представьте, Дэн стоит на коленях в каком-то паршивом римском баре перед вазой с желтыми нарциссами и декламирует. «Нарцисс мой милый, мы увянем, ведь ваша прелесть быстро плачет». Дэн путает строчки поэта Роберта Херрика 1591-1674. «Нарциссы милые, мы плачем, ведь ваша прелесть быстро вянет». Битых 10 минут он старался толком вспомнить эти строчки и ничего не переврать. Потом отчаялся, взял один нарцисс в зубы и пустился в пляс. Это Дэн-то, представляете? Леон говорит, такое совсем безобидно и просто необходимо. Нельзя же только все работать и совсем не развлекаться, ну и так далее. Раз женщины исключаются, надо хорошенько выпить. Так уверяет Леон. Не думайте, что это часто бывает, ничего подобного, очень редко. И, как я поняла, в таких случаях Леон верховодит и сам за ними присматривает. Ведь они все просто балды желторотые. Но я здорово посмеялась. Представляете, Дэн с нарциссом в зубах отплясывает фламенко. И в это время ореола святости на нем как не бывало. 8 лет провел Дэн в Риме, прежде чем принял сан. И вначале всем казалось, что эти годы никогда не кончатся. И однако 8 лет пронеслись куда быстрее, чем могли вообразить в Драхеде. Что он будет делать потом, когда станет священником, никто себе ясно не представлял. Но уж, наверное, вернется в Австралию. Только Мэгги и Джастина подозревали, что он захочет остаться в Италии. Но Мэгги все же удавалось заглушить эти опасения. Ведь Дэн с таким удовольствием каждый год приезжает домой на каникулы. Ведь он австралиец. Конечно же, он захочет вернуться на родину. Джастина — дело другое. Нечего и мечтать, чтобы она навсегда вернулась домой. Она актриса. В Австралии ей на сцене не выдвинуться. А Дэн может отдаваться своему призванию где угодно. Итак, на 8-й год никто не строил планов, как будут дети развлекаться, когда приедут на каникулы. Напротив, всей семьей надумали поехать в Рим и увидеть своими глазами, как Дэн примет сан. «Мы кончились с пшиком», — заявила Мэгги. «Простите, дорогая, как вы сказали?» — переспросила Энн. Они сидели в теплом уголке веранды и читали. Но книга Мэгги давно уже лежала забытой у нее на коленях. А она рассеянно следила за 2 весело бегающими по лужайке трясогузками. Год выдался дождливый, червей изобилие, и не упомнить, когда еще так сытно и привольно жилось птичьему народу. Разноголосые пенья и щебет не смолкали с рассвета до темна. — Я сказала, мы кончились пшиком, — зловеще повторила Мэгги. — Как отсыревшая шутиха на фейерверке. Все надежды пошли прахом. Кто бы подумал, в 1921-м, когда мы приехали в Драхеду, что этим кончится? Я все-таки не понимаю. У мамы с папой было 6 сыновей, да еще я. Через год родилось еще 2 сыновей. Чего надо было ждать? Будут 10 детей, 50 внуков. А теперь смотрите. Хэл и Стюарт умерли. Остальные мои братья, видно, жениться не намерены. И вот я единственная, кто не вправе передать по наследству нашу фамилию, одна могу дать Драхеде наследников. Но Всевышним богам и этого мало. У меня сын и дочь. Можно ждать хоть нескольких внуков. Как бы не так. Мой сын становится священником, а дочь при ее профессии весь век проживет старой девой. И опять Драхеда остается ни с чем.